Общество укушенных динозаврами. «Вы что, в самом деле верите в это?» – спросил я. Педро укоризненно взглянул на меня. «Раз Соломон готовит к полету шаловливую куропатку, значит, верим». И зажглись в его глазах при этом яростные огоньки фанатика раннего средневековья. «Да, как всегда, мои приятели умеют приводить непоколебимые аргументы». «На 100% уверен, что это снова авантюра!» На мои слова Стефан снисходительно улыбнулся. «Допустим. Мало того, я почти разделяю твои сомнения. Но что мы теряем?» «Прежде всего время!» – парировал я. «Но зато сколько новых впечатлений нас может ожидать!» Все так же с улыбкой стоял на своем Стефан. «Впереди неизвестность и тысячи вопросительных знаков!» «Мало вам было впечатлений от встречи с другими любителями динозавров?» «Ты имеешь в виду общество укушенных динозаврами?» — уточнил Стефан. «Но ведь ничего страшного не произошло. Сделали для себя открытие, что на нашей планете живут и такие люди. Пошутили, пообщались с оригинальными личностями». «За несколько недель до нашей встречи Педро и Стефан побывали в обществе то ли пострадавших от динозавров, то ли укушенных этими тварями. По рассказам неунывающих рыцарей мадам Авантюры, эту организацию им порекомендовал один добрый знакомый. Решив, что в жизни им не хватает только динозавров, Стефан и Педро немедленно отправились в Бронкс, где находился офис столь необычной организации. Зачем им это понадобилось? Приятели, как всегда, не смогли мне толком объяснить. Да, особенно и не пытались. Захотелось, и все тут. Просто любопытно. Встретили их в обществе укушенных динозаврами весьма радушно. Сразу поинтересовались, не являются ли они жертвами ископаемых тварей. Стефан, конечно, не мог обойтись без своих выкрутасов. И тут же заявил, что Педро в детстве укусил какой-то огромный урод, смахивающий на тарбозавра или даже на тираннозавра. Педро ничего не оставалось, как подтвердить галиматью друга и даже поведать, что ему делали после этого уколы в живот против бешенства. И если надо, он может предъявить справку. Справка не понадобилась. Защитники укушенных поверили и так. Но это сообщение и познание Стефана в криптозоологии привело лидеров общества в неописуемый восторг. Они тут же предложили приятелям застраховаться от нападений динозавров, как будто эти твари поджидают прохожих в Нью-Йорке за каждым углом. Но, как известно, Стефана и Педро голыми руками не возьмешь. Приятели стали вначале обстоятельно выспрашивать о деятельности общества. Это не смутило вождей укушенных динозаврами, и они красочно и детально поведали о своей нелегкой работе. Оказалось, что люди весьма охотно вливаются в ряды этой организации и, мало того, поддерживают ее материально. Вот, правда, взносы чаще всего поступают в виде продуктов и лекарств, да и то просроченных. Главное, никто даже не задает вопрос, а существуют ли вообще в наше время динозавры. Смекнув, что вытянуть деньги за страховку не удастся, лидеры общества укушенных предложили Педро сфотографироваться, чтобы поместить его портрет и биографию на первую страницу газеты «Верхом на динозавре». Конечно, любитель и любимец славы Педро не устоял, но все же заявил, что никогда не слышал о такой газете. Оказалось, это издание только готовится к выпуску, а в ближайшие дни намечается выход первого номера, который должен украсить портрет и биография Педро. Приятели красочно расписали его жизненный путь, на том и расстались. Когда через некоторое время Стефан и Педро наведались в Бронкс, то обнаружили, что офис 379, где располагалось общество укушенных динозаврами, занимает уже другая организация с труднозапоминающимся названием. Но симпатичная активистка этой новой организации из офиса 379 успокоила приятеля. Оказалось, лидеры пострадавших от динозавров вовсе не сбежали, а отправились в длительную экспедицию не то в Африку, не то в Россию, чтобы выловить там какую-то зловредную допотопную тварь. Но, несмотря на поспешный отъезд, слово не сдержали. Газета с портретом Педро действительно вышла. Правда, неизвестно каким тиражом. Может быть, в двух экземплярах. По крайней мере, один из них симпатичная девушка вручила герою. А вот другой... Словом, оказалось, что лидеры укушенных вывесили свою газету в неположенном месте и за это были оштрафованы. Но поскольку отыскать их в России или в Африке практически было невозможно, все нити привели к Педро. Штраф уплатить предлагалось ему, и как можно скорее. Служители закона уже разыскивали укушенного героя, так что приятели, по словам девушки, появились в офисе вовремя. На этом сюрпризы не кончились. Она также радостно сообщила, что на имя Педро пришла огромная посылка из Москвы. В ней кошачьи консервы, изготовленные в Соединенных Штатах. Зачем пострадавшему от динозавра кошачьи консервы, сердобольный отправитель не сообщал. За хранение посылки Педро, конечно, заплатил. Хорошо, хоть и в самом деле не содрали с него штраф за вывешенную в неположенном месте газету. Может, служители закона проникли с сочувствием к уже и без того пострадавшему от доисторических тварей. Штраф зато пришлось заплатить за другое. Не найдя в себе силы отказать красотке из 379-го офиса, Педро несколько часов таскал тяжеленный ящик с кошачьими консервами по городу. Он никак не мог найти укромное местечко, куда можно было бы выкинуть столь ценный груз. Наконец отыскал и избавился от ящика, но место оказалось совсем неподходящим для свалки ненужных предметов. Педро быстро вычислили и наказали за незаконный выброс мусора. Первый не очень удачный опыт на пути к изучению динозавров не отвратил тягу моих приятелей к легендарным тварям. Наоборот, они с еще большей страстью стали изучать криптозоологию.